Привет! Это подкаст «Сказки бабушки Гусыни» и его редактора Лиза Марантиди. В этом выпуске бабушка Гусыни Елена Вигдорова расскажет сразу две сказки одного очень озорного и даже, можно сказать, хулиганистого писателя – Йозефа Лада. А в конце вас ждет приглашение поучаствовать в операции по спасению Колобка. Помните, мы с вами говорили о том, что сказки можно рассказывать, можно их дополнять, можно еще придумывать какие-то эпизоды, а можно их даже менять, ну, просто наоборот менять. Как будто бы не три медведя, а наоборот бабушка, дедушка и внучка, к ним приходит Мишутка и так далее. И вот я вспомнила, такая была замечательная книжка, которая так и называлась «Озорные сказки». Эти сказки рассказал, придумал их и иллюстрировал такой замечательный чешский художник Йозеф Лада. Он, кстати сказать, иллюстрировал, то есть сделал рисунки и к очень знаменитой книге Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Вы когда-нибудь ее будете читать, будете очень много смеяться и смотреть на эти чудесные рисунки. Причем этот художник Йозеф Лада, он с детства был слепым на один глаз. Вот у него одного глаза не было. Вот художник, который смотрит на мир всего одним глазом. Он сам говорил, что именно поэтому у него картинки, рисунки такие особенные, они как будто плоские и как будто немножко похожи на детские рисунки, при этом очень симпатичные. И вот этот довольно озорной, видимо, человек рассказал сказки, сказки на оборотке. Например, у него есть сказка, которая называется «Храбрая принцесса». Она про то, как в одной деревне, на самом краю деревни или села, жили каменщик Барта со своей женой. И у них родился сын, которого они называют «Гонщик». И знаете, что интересно, что этот сын родился у них, и там даже так сказано, он родился, когда никого не было дома. Вот когда никого не было дома, родился этот сын Гонзик, и они его очень любили, и они его очень хорошо воспитывали. Он был очень хороший мальчик. И добродетельный, и послушный, и очень работящий, и очень аккуратный, и очень красивый. И его все в селе очень любили. А по соседству жил отвратительный человек. Он был богач, он был ростовщик, он обижал всех деревенских сельских жителей, он у них брал деньги, он их им не отдавал, он заставлял их на себя работать. И черти уже давно задумали этого богача, этого противного человека, ну, вообще-то, забрать в ад, чтобы он там мучился и наказать его уже. Давно это черти задумали, но вот что случилось. Главный черт Люцифер приказал своему помощнику Вельзевулу уже, наконец, забрать этого богача в ад на долгие, наверное, тысячелетия. А богач как раз попросил Гонзика нашего, чтобы тот ему что-то там сделал. То ли крышу чинил, то ли дрова рубил, что-то такое Гонзик для него делал. А тот стал с ним ругаться, не хотел ему платить деньги за работу. И Вельзевул, который прилетел за богачом, он увидел двух людей, один, который молчит, а другой, который ругается. Но странное дело, этот богач, он был ужасно скупой. И он все время ходил в каких-то лохмотьях. А Гонзик всегда был одет аккуратно, чисто, прилично, вообще очень хорошо выглядел. И сзади этот самый Люцифер, вернее, помощник Люцифера, Вельзевул, он не разобрался, перепутал и в мешок сунул Гонзика вместо этого, значит, гадкого человека. Ну, естественно, все в этой деревне очень горевали по этому поводу. И богачу, между прочим, тоже стало стыдно, потому что он-то понимал, что черт за ним прилетал. И когда в ад прилетел с Гонзиком Вельзевул, то Люцифер тоже был очень недоволен и страшно ругался на Вельзевула. Но сделать ничего не мог. Уже кто попал в ад, тот тот уже в аду этом и будет жить. Они, конечно, пытались как-то этого Гонзика обласкать. Он, кстати сказать, у них там тоже работал, потому что он без работы сидеть не мог. И дел там тоже у них в аду было немало. То почистить, это починить, здесь помыть пол, здесь приготовить этим чертям пищу. Все его любили и кормили хорошо. Ну, конечно, Гонзик очень тосковал по родному селу. Но отпустить его из ада нет, не мог. Люцифер говорил, только если кто-то очень храбрый придет его спасать, вот тогда да, тогда удастся этому Гонзику покинуть ад. А в это время в селе что происходит? Богач невероятно добреет и отдает всем деньги, и помогает бедным, и всех угощает, и стал прилично одеваться. И очень он страдает из-за того, что вместо него в ад попал Гонзик. Ну и все тоже его осуждают, и ругают, и презирают. И вот однажды в это село заезжает на своем автомобиле, дело-то происходит где-то уже в середине, ближе к середине 20 века, уже автомобили есть, и на автомобиле приезжает принцесса. Принцесса Маня, которая интересна тем, что она спортсменка, она даже альпинистка, по-моему. Она очень ловкая, она очень храбрая девочка и не очень, между прочим, послушная, потому что ее мать, королева, она против того, чтобы та ходила в альпинистские походы и рисковала собой, или там прыгала очень высоко, или бегала очень далеко. И на машине она ездит и тоже гонит всегда на этом автомобиле. И вот пригнала она в это самое село и зашла в лавочку, чтобы купить себе булочку с маком. И расспрашивает владельца лавки, что там в этом селе происходит, что произошло с этим Гонзиком. И тот ей все рассказал. Она говорит, ну, тогда я отправлюсь в ад его спасать. Я его спасу. И спрашивает она, очень интересно, она спрашивает, а будет спасателю какая-нибудь награда от родителей Гонзика? И тот говорит, да, да, они немедленно женят его на той, которая его спасет, и отдадут ей половину своей избы. Посмотрите, не полцарства, да, не жениться на принцессе, а выйти замуж за этого простого деревенского парня и получить в награду половину деревенской избы. И надо сказать, что принцессу Маню это очень устраивает. Она отправляется к родителям этого Гонзе, она с ними обо всем договаривается, они смотрят на нее с большим удивлением. Они рассказывают, что разные барыни, баронессы и графини вообще-то к ним уже приходили, но что никто из них все-таки не осмелился опуститься в ад. Но принцесса Маня сказала, ну, они просто хотели, чтобы репортеры про них говорили. Они совершенно не собирались спасать вашего Гонзика, потому что они неловкие, они не спортивные. А я, говорит эта Маня, я, конечно, смогу это сделать, и вот в награду вы выдадите меня за него замуж и отдадите мне половину этой вашей избы. Вот так они договорились, Маня села в автомобиль, отправилась, наверное, сначала домой за каким-нибудь снаряжением, но Маня была добрая принцесса. И когда она по дороге увидела, что стоит какой-то старичок, нищий старичок, несчастный старичок, а еще дождь пошел, и он промокнет сейчас, она остановилась и спросила, куда его подвезти. Что-то он ей сказал, вот она его везет в своем автомобиле. А этот старичок непростой, да, это как в сказках бывает, такой добрый, волшебный помощник. Он ее расспрашивает, он кое-что уже и сам знает. И он ей говорит, знаешь, ты в ад просто так, конечно, не попадешь. И вот я тебе скажу, как туда попасть. Ты отправляйся вот по такой-то дороге, вот там под горою будет избушка, и там живет моя сестра, и она ведьма, и ты ей дай от меня вот эту табакерку, и она тебе поможет. И исчез. Старичок исчезает сразу, а на сиденье вместо него вот эта самая табакерочка лежит. И Маня отправилась, как он ей сказал, вот к этой самой избушке. Там действительно такая избушка довольно ветхая. И когда она вошла туда, она увидела, что там все довольно бедно. и бедная, и как-то несовременно. Сказано, что там допотопный радиоприемник был у этой самой ведьмы. Допотопный радиоприемник с одной стороны, с другой стороны черный ворон, черная кошка. И сама эта ведьма тоже так неподоброму посмотрела на Мань, чего, мол, этой Мане надобно, принцессе, зачем она сюда пришла. Но тут Маня ей дает эту табакерку от ее братца, та сразу добреет, расспрашивает Маню, куда она отправляется, и говорит, что, конечно, она не сомневается, что такой спортивной и храброй Мане все получится. И она говорит, ну, черти, они тебе, конечно, отдадут Гонзик, он им там тоже не нужен, им самим неприятно, что они хорошего юношу взяли вместо гадкого этого самого грешника, богача. Но они все равно дадут тебе задание. И вот, чтобы их выполнить, ты возьми вот у меня такие, я тебе дам 3 предмета. И вот она дает, эта ведьма Мане, принцессе Мане, дает такие предметы. Рисовый веник, гусиное крылышко и брикет рисовой каши. Ну, и еще она ее снаряжает, между прочим, парашютом, потому что, чтобы попасть в ад, надо подъехать, значит, к какой-то горе, взобраться на эту гору, там будет труба, и чтобы опуститься в ад по этой трубе, нужно воспользоваться парашютом. Ну, наша спортивная Маня, конечно, со всем этим справляется. И вот попадает она на парашюте в ад, и черти ее окружают, и такой шум, гам там. Но, конечно, зовут самого главного Люцифера. И тот понимает, что, конечно, Гонзика он отдаст. Храбрая принцесса явилась в ад, но дает ей 3 задания. Все вычистить, вымыть полы до бела и накормить всех чертей. Накормить их завтраком, а на завтрак им, чертям, положена каша. Ну, у Мани есть эти предметы, хотя Мани тоже понимает, что и так, наверное, Гонзика отдадут, раз уж она явилась в ад. Но надо выполнить 3 задания, потому что она понимает, что вообще-то она в сказке живет, а не где-нибудь. Да, и что в сказке положено выполнить эти 3 задания. Ну, и с помощью крылышка гусиного, который все потолки сразу вычищает, а она в это время пол моет и пользуется этим самым веником рисовым. И поэтому полы становятся просто такими чистыми, какими они, конечно, никогда в аду не были. А потом вспоминаю, думаю, да с чего же я им кашу сделаю? И, значит, ну, у нее есть рисовый брикет, и она им делает кашу, и каши много-много, и черти никогда в жизни так вкусно не ели. В общем, Гонзика ей Мане нашей отдают. И Маня с Гонзиком поднимается с помощью того же самого парашюта, который умеет и вверх летать. И автомобиль ее под горой стоит, и они на этом автомобиле приезжают в деревню, и все бесконечно радуются. И, конечно, старики-родители с удовольствием дают принцессе Мане пол избы и выдают ее замуж за своего Гонзика. И приезжают на свадьбу король и королева. И королева очень довольна, что Маня теперь займется делом и не будет больше лазать по горам, вот так гонять на автомобиле, как она гоняла. И ей, королеве, так будет спокойнее. А Маня оказалась такой работящей, такой хозяйственной. И уж если ей удалось вымыть полы в аду, правда, при помощи волшебных предметов, но и руки у нее тоже ловкие, и все у нее получается. И в деревне в этой ее все очень полюбили, и даже выбрали старосты, и жизнь в деревне стала совсем прекрасной, потому что Маня следила за тем, чтобы во всех избах было чисто, и чтобы никто ни в коем случае не обижал домашних животных. И чтобы зимой, когда холодно, собаки ни в коем случае не мерзли. И когда как-то король с королевой приехали в эту деревню в гости, то король так восхитился тем, как чудесно живет эта деревня, что он сказал, что, пожалуй, он уже тоже уйдет на покой и свою королевскую корону отдаст Мане, этому самому Гонзику, и пусть они управляют уже государством, а он лучше на старости лет займется спортом и сам будет гонять на автомобиль, прыгать с парашюта и лазать по горам. Вот такая мне очень нравится. Это очень красивая сказка, в которой рассказывается, что девочки, да, они тоже могут быть спасительницами, тоже могут быть настоящими храбрецами и тоже, между прочим, могут править царством-государством. У них это очень хорошо получается. Но раз они умеют навести порядок в избе, и в деревне, и на селе, и во всем государстве тоже у них это замечательно получается. А вот другая сказка, но я ее очень люблю, это сказка, которая называется «Пепеляк». Ну и мы сразу можем догадаться, что ага, у нас есть сказка «Золушка», про девочку чудесную, которую так обижает мачеха, которую мачеха заставляет работать, у которой она вообще-то на самом деле все отняла, что ей принадлежало, да, потому что наверняка же это был дом ее отца, дворянина. И вот теперь она на этой кухне сидит в зале, ее так и называют Золушкой. Золушка – это еще ласково, потому что все остальные, кроме одной из более, так сказать, добрых сестер, которые называют ее Золушкой. Остальные называют ее заморашкой, грязнулей. И вот, наверное, Пепеляк – это такой мальчик. Вот посмотрим, что это за сказка. И этот самый юноша, он живет с мачехой и двумя братьями. И мачеха его терпеть не может, над ним издевается и мучает его. А главное, использует его, конечно, как работника. Причем использует его на самых грязных работах. И она не дает ему чистой одежды. И она его все время гоняет и презирает. А сыновей своих она, естественно, балует почем зря. Они ходят нарядные, они ходят красивые, красиво одетые. Это же красивый-то, конечно, Пепеляк, просто он очень чумазый, он все время возится в хлеву, он все время возится в зале. Его так и зовут Пепеляк. И вот однажды в этом королевстве принцесса устраивает очень большой праздник, бал устраивает. Потому что ей, этой принцессе, вообще-то пора замуж уже выходить, и она хочет найти себе жениха. Но, между прочим, она не приглашает принцев из других королевств. Она хочет выйти замуж за юношу из своей страны. И, конечно, мачеха очень хочет, чтобы в этом состязании женихов победил кто-нибудь из ее сыновей. И она отправляется в город покупать им наряды. И так издевательски она спрашивает у Пепеляка: а тебе, небось, тоже хочется, чтобы я тебе что-то привезла? Да, ну, проси у меня, мол, что хочешь. А Пепеляк ей говорит: ну, а мне, матушка, привезите то, что к вашей шляпе прицепится по дороге. Что-то ему там Пепеляку такое приснилось, что он знает, что счастье его как-то с этим связано. Мачеха отправляется в город, привозит всякие прекрасные наряды, и они всячески наряжаются. А что прицепилось к шляпе? Она снимает шляпу, и падают на пол три орешка. Ну и Пепеляк очень радостно берет эти три орешка, и все над ним смеются. Говорят: ну вот, Пепеляк, приходи, приходи теперь, мол, на бал. И когда они отправляются все на бал, а Пепеляк остается дома, и надо сказать, что мачеха тоже дает ему такое же задание, как Золушкина мачеха. Она смешивает нарочно, она же издевается над ним, чечевицу с горохом и велит это все разобрать. И Пепеляк остается один, но ему всегда помогают разные зверушки, и птички, и мышки, потому что он... Надо сказать, как и принцесса Маня, видимо, для автора, для Йозефа Лады, это было очень важно, что человек любит животных, бережет их, жалеет их, подкармливает, и они, конечно, отвечают ему добром на добро. И Пепеляк довольно быстро справляется с помощью этих зверушек с чечевицей и с горохом, который он раскладывает как положено. Потом бросает орех обземь и выскакивает конь. Ну и наряд какой положен. Пепеляк красивый, невероятно стройный, как тополь, высокий, синеглазый. И он садится на коня И прискакал он к королевскому дворцу. И вот в 11 часов вечера фанфары звучат. И все интересуются, это кто же посмел опоздать так на королевский бал, на бал, который устраивает принцесса. И тут в залу входит прекрасный юноша Пепеляк. Такой красивый, такой любезный, такой милый, что, конечно, никто его не упрекает в том, что он опоздал. И принцесса танцует только с ним. А он еще и великолепно, оказывается, танцует. И легко, и красиво, но молчит. Ничего не говорит. Никто он, ничто он, ниоткуда, никак его зовут. Вообще он ничего не говорит. Он молча танцует с принцессой. И ровно в полночь он кланяется и покидает зал, вскакивает на коня, и только его и видели. Принцесса очень горюет, ей очень хочется еще потанцевать с этим прекрасным юношей. На следующий день она устраивает новый бал, и опять так же Пепеляк бросает свой орех, и опять оттуда выскакивает конь, и опять все повторяется, и в 11 часов он является на бал, и ровно в полночь он покидает бал. Но принцесса влюблена, и тогда она советует со своей старой нянюшкой. И старая нянюшка объясняет ей, как надо и о чем говорить с принцем, что, может быть, удастся его так уболтать, что он не заметит, что наступила полночь. Ну, а если это не удастся, то очень интересно, эта нянюшка говорит, а мы его поймаем на клей. И на ступеньке разливают клей. И, конечно, не удалось принцессе так заговорить Пепеляка нашего, и он ровно в полночь покинул ее. Но когда он сбегал по лестнице, один сапог таки приклеился и остался на лестнице. А Пепеляк вскочил на коня и вернулся домой. Ну и что делать? Принцесса горюет, никакого принца нету. Она пытается устраивать еще какие-то праздники, но уже орехи у Пепеляка кончились, и ничего с этими праздниками не получается. Пепеляк не является на бал, принцесса плачет, горюет, и старая нянюшка говорит, так как все-таки мы приглашали юношей только из своих сел, деревень, городов, то здесь же мы его будем и искать. И пусть министры наши отправляются в поиски и всем юношам мерят этот богатырский сапог. Он очень большой, этот сапог, потому что Пепеляк наш, он вообще-то богатырь. Но все юноши делают вид, что сапог им как раз в пору. Они надевают сапог и говорят, ах, как хорошо, ах, как удобно. Но тогда министры, а выбраны самые крупные, самые сильные министры, они берут этого человека, поднимают его под мышки, ну и сапог тут же падает. Ну и, как вы понимаете, когда они добираются до дома, где живет Пепеляк со своей мачехой, своими братьями, и, конечно, мачеха даже и близко не подпускает их к Пепеляку, ей в голову не может прийти, что этот чернорабочий ее может оказаться тем прекрасным принцем. Но братьям, естественно, этот сапог велик, а это уже последний дом в государстве. И тогда министры говорят, нет-нет, наверное, у вас еще есть какой-нибудь юноша. Ну и она, смеясь, говорит, что да, есть вот этот чумазый. Вот сейчас он выйдет, ну посмотрите, конечно. И выходит этот чумазый, так он вышел не чумазый, он умылся в ручье, прежде чем выйти к министрам. И, конечно, сапог ему подошел и сидел как влитой. И, конечно, этот умытый Пепеляк, хоть и в дурных одеждах, все равно был прекрасен. И принцесса была счастлива, когда она его увидела. И они поженились, и тоже правили долго и справедливо. И правят, как утверждает Йозеф Лада, до сих пор. И вот мне кажется, что этот пример Йозефа Лада, который вот такие сочинял перевернутые сказки, он очень хороший. И когда вы ложитесь спать и не можете заснуть, вы ведь тоже можете сочинять сказку. Вы можете переворачивать сказку про Колобка, да, потому что про Колобка сказка, она вообще-то довольно грустно кончается. Но она и начинается тоже не очень весело, потому что старуха замесила по просьбе старика, помните, по сусекам, по ящикам разным поскребла, сметану взяла, молочко замесила и слепила, потом испекла этого Колобка, а потом на окошко поставила, чтобы он остывал. А он спрыгнул с окошка и покатился по дорожке. И напевал: я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Очень был доволен Колобок. И встречал он разных зверушек. И волка, и медведя, и зайца. И каждому он поет эту песенку, и от каждого он уходит. А лиса его, понятное дело, обхитрила и съела. Вроде бы он наказан за то, что он такой хвостунишка. И так падок на лесть. Но с другой стороны, вот лиса его съела, а так бы его бабушка с дедушкой съели. То есть он все равно должен быть съеденным, этот Колобок. Поэтому я вам очень советую эту сказку. Когда вы сами себе ее будете рассказывать, то вы ее исправьте, пожалуйста. Я очень вас прошу сделать так, чтобы лиса не съела Колобка. А чтобы, может быть, он все-таки прикатился к бабушке с дедушкой, которые поняли, что такого Колобка, который человеческим голосом разговаривает, который песенку умеет петь, что он не для еды им дан, а для того, чтобы они его растили, любили, и чтобы он им пел по вечерам песенки. Ну, что-нибудь такое можно придумать. А я только хочу сказать, что сказки... они прячутся всюду. Они могут прятаться в пуговице от пижамы. Они могут прятаться у вас под подушкой. И все, что угодно, может быть сказкой. Помните, как у Андерсена, и штопольная игла, и оловянный солдатик. Все-все превращается в сказку. Достаточно только очень захотеть и начать сочинять и придумывать. Это был подкаст Елены Вигдоровой «Сказки бабушки Гусыни». В следующем выпуске почитаем любимые стихи Корнея Чуковского и поговорим о том, как важно побеждать страх. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Звукорежиссеру Камилю Шеймарданову, композитору Жене Миневскому, расшифровщице Саше Гаррес, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантиди. До встречи через 2 недели. Thank you.